Кроме того, все, что было пережито кронпринцессой в Петербурге, должно было ее заставить отказаться от самой мысли о возвращении в Россию. Да, но ее дети... Дети в царской семье, ей не приходилось опасаться за их судьбу. И во всяком случае оказать на эту судьбу влияние ее присутствие никак не могло. Но вернемся к Левенвольде. Его положение приобрело официальный характер? Вполне. Он вместе с братьями получил графский титул. Что ж, остается наблюдать за поведением фаворита. Фаворитов, милорд, что вы хотите этим сказать? Только то, что Левенвольда имеет, кажется, вполне удачливого соперника. Уже? Я бы сказал, они появились на небосводе Екатерининского двора почти одновременно. Кого вы имеете в виду? Молодого сапегу. У императрицы, насколько можно верить слухам, появилось даже желание женить сапегу на одной из своих ближайших родственниц, чтобы удержать его в Петербурге. Что ж, решение обычное для любой императрицы. Метава. Дворец герцогини Курлянской. Герцогиня Курлянская Анна Иоанна и Бестужев-Рюмин. Что же это, Петр Михайлович? То хоронить ездим в Петербург, то за своей смертью скачем. Будет ли покой когда?